Увлеченный чувством невольной неприязни, в причины которой теперь входить не место, я оскорбил вас безо всякого положительного повода с вашей стороны и попросил у вас извинения. Это же самое я готов повторить теперь письменно и вторично прошу у вас извинения. Происшедшее сегодня поутру доказало ясно, что всякие попытки сближения между такими противоположными натурами, каковы ваша и моя, не могут повести ни к чему хорошему. А потому я тем охотнее исполняю мой долг перед вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами. Письмо от 27 мая 1861 года. Примирительный тон письма, конечно, сгладил бы гнев адресата, но Тургенев по недосмотру переправил его Борисову в Новоселке, считая, что Толстой еще находится там, в то время как тот уже переехал на почтовую станцию «Богослов», где ждал ответа на свой вызов. Так как курьер на почтовой станции не появился, то Толстой, обезумевший от гнева, написал второе письмо, требуя немедленной дуэли. Не той пародии на удовлетворение чести, на которой два писателя обменяются несколькими пулями, заботясь о том, чтобы промахнуться, и закончат вечер, распивая шампанское. Он назначил место выяснения отношений, опушка леса у Богослова, и просил Тургенева быть там следующим утром с пистолетами. На заре слуга, приехавший из Новоселок, привез ему ответ Тургенева на его первое письмо. Затем другой слуга из Спасского спешно прибыл с ответом на второе. «Скажу без фразы, — писал Тургенев, — что охотно бы выдержал ваш огонь, чтобы тем загладить мое действительно безумное слово. То, что я его высказал, так далеко от привычек всей моей жизни, что я могу приписать это ничему иному, как раздражению, вызванному крайним и постоянным антагонизмом наших воззрений. Это не извинение, я хочу сказать, не оправдание, а объяснение. И потому, расставаясь с вами навсегда, подобные происшествия неизгладимы и невозвратимы, считаю долгом повторить еще раз, что в этом деле правы были вы, а виноват я. Прибавлю, что тут вопрос не в храбрости, которую я хочу или не хочу показывать, а в признании за вами, как право привести меня на поединок, разумеется, в принятых формах, с секундантами, так и право меня извинить. Вы избрали, что вам было угодно, и мне остается покориться вашему решению». Письмо от 28 мая 1861 года. Толстой ответил ему со злобным удовлетворением. «Вы меня боитесь, а я вас презираю, и никакого дела с вами иметь не хочу». Дневники графини Толстой. Затем он отправил оба письма Тургенева Фету, сопроводив их язвительными комментариями. Тургенев, считавший ссору погашенной, уже отправился в Париж, когда узнал от своего друга Колбасина, большого любителя сплетен, новость о том, что Толстой распространяет о нем клеветнические слухи. Неужели эта грязная история будет преследовать его всю жизнь? Казалось, что свора шавок мчится за ним по пятам. Весь его старый гнев вспыхнул вновь. Он написал Толстому: «Я узнал, что вы распространили в Москве копию с последнего вашего письма ко мне, причем называете меня трусом, не желавшим драться с вами, и так далее. Но, так как я считаю подобный ваш поступок после всего того, что я сделал, чтобы загладить сорвавшееся у меня слово и оскорбительным, и бесчестным, то предваряю вас, что я на этот раз не оставлю его без внимания». И, возвращаясь будущей весной в Россию, потребую от вас удовлетворения. Письмо от 26 сентября, 8 октября 1861 года. На этот раз Толстой посчитал урок достаточным. Впрочем, с недавних пор он чувствовал себя настроенным на христианское благодушие. Перейдя легко с гнева на милость, он ответил своему противнику: «Милостивый государь,